Глава третья. Жрец посмотрел на Арона с сочувствием. Никогда прежде такого не видел. На первый и даже на второй взгляд кажется, будто ваша эра принадлежит обычному человеку. Требуется провести специальный ритуал, чтобы определить наличие дара. «Что мы с вами сделали?» — согласился Арон. Ассахиллир развел руками. «Первый случай в моей практике. Потенциально очень сильный темный дар, полный до краев резерв и полное отсутствие сообщения между магической и человеческой частями». «Это может быть следствием проклятия кого-нибудь из богов», — нехотя уточнил северянин. «Гита вполне могла превратить своего врага в обычного человека, чтобы помучился. Даже для него, самозванца, обладавшего магией неполный месяц, возвращение к доле простого человека оказалось болезненно. Будь он прежним Тангилом, лишение силы было бы хуже смерти». «Проклятие любого бога оставляет метку», — возразил жрец. «Вы чисты?» «Чист и безгрешен, аки новорожденный младенец», — пробормотал Арон. Но вопросительный взгляд жреца покачал головой. «Не обращайте внимания, Сахиллир». «Возможно, боги дали вам шанс что-то изменить в своей жизни», — увещевающе сказал жрец. «Примите его с благодарностью». Арон изумленно вскинул брови. «Я что, вошел в храм Солнечного и сам того не заметил? Не ожидал от служителя Многоликого пустых сентенций». «Разным людям нужно разное», — не обиделся жрец. «И к нам иногда приходят за утешением». «Вы очень утешите меня, почтенный Ассахиллир, если подскажете, как справиться с проблемой», — вздохнул Арон, бросив взгляд на темноту за окном. Он провел в храме весь вечер и добрую часть ночи, но, похоже, зря. Тихо подкрадывалась усталость. Стоит расслабиться, и она навалится с полной силой. Темный дар, запертый в стеклянной клетке, больше не делился выносливостью. «Попробую, пожалуй», — неожиданно сказал жрец, и Арон встрепенулся. «Вам доводилось слышать о храме всех стихий? Еще его называют сосредоточием, чашей мудрости, последней дверью». Арон слегка поморщился. «Доводилось. У этого места плохая репутация. Кроме того, последнее название отдает смертью. Вы собираетесь послать меня к падальщикам?» «Вы откровенны, Тарес», — сказал Ассахиллир задумчиво. «Мало кто осмелится так назвать жрецов серой госпожи». «Они не обидятся», — северянин криво усмехнулся, вспомнив прежние знакомства со слугами смерти. «Это их почти официальное разделение. Падальщики живут в храмах и ждут тех, кто приходит сам, а стервятники предпочитают лететь за добычей». «Вы многое повидали в жизни, Тарес», — улыбнулся жрец. «Да, конечно. Они не обидятся. Смерть не умеет обижаться. И простите за откровенность, Тарес, но из вас получился бы отличный адепт смерти». «Почему?» Рон резко вскинул голову, впившись взглядом в узкие темные глаза жреца. Жрец улыбнулся, но глаз улыбка не достигла. «По множеству причин, Тарес. Не забывайте, когда говорят, что мы, слуги богов, читаем в душах, это не просто красивые слова. Однако, если смерть пожелает взять вас к себе, ее служители объяснят куда лучше». «Северянин сдержал первый порыв тоже кое-что объяснить слуге бога. Например, то, куда он может засунуть идею о том, будто Арон станет служить смерти. И второй порыв, содержащий чуть большее количество приличных слов. Чему матушка успела его научить, так это уважать жрецов, пусть и говорящих непростительные вещи. Жрецов Гиты, например, Арон тоже уважал и убивал со всем уважением, которого они заслуживали». «Вы оскорбились, Тарес», — Ассахиллир откинулся на высокую спинку стула, с интересом рассматривая человека перед собой. «Даже странно. с такой душой, как у вас, мысль о службе смерти не должна вызывать отвращения». «Какой душой?» «Черный». Жрец сделал паузу. «Наполовину». «А вторая половина?» «Серая, хотя по сравнению с первой кажется почти белой». Арун отвернулся к окну, не желая смотреть в слишком понимающие, слишком знающие глаза пожилого жреца. Показалось даже, будто тот видит и сквозь личину, и еще глубже, видит душу человека в теле темного мага. «Смерти придется поискать других служителей», — произнес северянин глухо. «Я занят». «Но мы отклонились от вашего рассказа. Итак, храм всех стихий?» «Да», — жрец кивнул. «Очень интересное место. И опасное. Но я почти уверен, если вы сумеете не только попасть внутрь, но и вернуться, то вернетесь полноценным магом». «Многие не возвращаются». «Половина». Арон поднялся со скамьи, на которой просидел несколько часов, и подошел к окну. Несмотря на осеннюю прохладу, то стояло распахнуто, открывая взгляду часть внутреннего сада, высокие кусты и беседки, полукруг пруда. Мысленно порадовался, что собственная способность видеть в темноте не была связана с даром и не исчезла вместе с ним. «От чего зависит шанс на возвращение?» — спросил он жреца. «От того, пройдете ли испытание?» — с готовностью отозвался тот. Арон на мгновение прикрыл глаза, задавшись вопросом, стоил ли темный дар такого риска. Хотя нет, не так. Дело не в магии, а в том, что она дает. Спасение, Альмара и относительная безопасность для него самого. «В этом мире быть тангилом без дара значит носить на себе подписанный смертный приговор. И как прежде не было выбора, принимать ли наследство Тангила прежнего, так и теперь в том, бороться ли за него». «Это действительно обитель Серой Госпожи? Я не ошибся?» Северянин повернулся к жрецу, отступив от окна. «И да, и нет». Жрец сцепил пальцы под подбородком, локтями опершись о высокие подлокотники. «Это единственный существующий храм Великой Триады. Место, где старшие боги не враждуют. Место гибели, спасения и ответов на любые вопросы». «В чем заключается испытание?» «Никто не знает», — легко ответил жрец. «Для каждого оно свое». «Вы, почтенный Сех Иллир, уже отправляли туда ищущих ответы?» «Приходилось». «Вы можете рассказать что-то еще о храме?» «Могу». Жрец кивнул. «Слушайте,